бежит по стенам, как по нервам скачут мысли. Дождь стучит по крыше, а в окна бьет сквозняк. Нет на шелестящих трубах проявлений жизни. Сезам, не открывайся, и без тебя ништяк. Пропадают годы и секунды, хоть ты тресни, а на дне колодца пустота. Автоответчики, одна и та же песня, а другой не будет никогда. Все на